Он поцеловал ее в лоб и отвернулся. Но мысли, роившиеся в голове Анжелины, не давали ей уснуть. Ребенок. Боже, как я наивна. Чувствуя его прикосновение и ласки, я думала только об удовольствии, о великолепных, восхитительных ощущениях, которые испытывала. Мне было не до того, чтобы чуть-чуть заглянуть в то, что может произойти через час, не говоря уже о том, чтобы подумать о новой жизни, которая могла в результате этого возникнуть. Слава Богу, что у Чарли хватило здравого смысла, и мы избегли этой ошибки. Мысль о ребенке. Ребенке Чарли вызвала в ней ощущение приятной и теплой тяжести, почему-то комком вставшей где-то у горла. Она заморгала от влаги, вдруг появившейся в уголках глаз. Анжелина всегда любила детей, и, наверное, поэтому выбрала монашеский орден, который и был призван учить их, и сделала это вопреки своему другому призванию — ухаживать за больными. Ей хотелось, чтобы дети стали частью ее жизни, даже если они не были бы ее родными детьми. Перед внутренним взором девушки развернулась картина того, как они могли бы жить с Чарли. Картина настоящего и счастливого замужества. Каждую ночь ложиться вместе спать, обнимать его, ласкать и с каждым разом все глубже познавать силу страсти, возникавшую от его поцелуев и прикосновений. Фантазия разыгралась дальше, и она позволила себе на минутку подумать о несбыточном, о том, как она вынашивает и растит детей Чарли, любит и воспитывает их. Ей до боли хотелось всего этого. Но тут ее мечта рассыпалась. Этот мужчина послан ей как испытание, как экзамен, который она с таким позором провалила. Вместо того, чтобы противиться его обаянию и чарам, она вышла за него замуж. И если бы поддалась страсти, которую он в ней вызвал, и мечте о жизни с ним, то где бы она очутилась теперь? С 10 лет Анжелина верила в жизнь, связанную с Богом. Разве она тогда ошибалась? Если ее призвание не настоящее, тогда что означает золотой ангел, посещавший ее в видениях? Если я не Анжелина Рейс, кандидатка в послушницы ордена сестер воплощенного слова и святого причастия, тогда кто я? Анжелина Колтрейн, жена преступника, которого разыскивает полиция? Или заурядная мошенница и самозванка во всех отношениях? Вопросы сыпались один за другим, слишком быстро для ее уставшего и перегруженного мозга. Так, до конца и не разобравшись со всеми обвинениями и замешательством, все еще царившим в ее мозгу, она прижалась к Чарли и погрузилась в тяжелый сон. Чарли обнимал спящую Анжелину, крепко и нежно прижимая ее к себе, чувствуя, как она подрагивает и постанывает время от времени. Он пытался успокоить ее, отогнать все волновавшие ее мысли, тихонько нашептывая ласковые слова и нежно поглаживая ее волосы. Ничто не помогало. Тогда он высвободился из ее объятий и встал, заподозрив, что это его близость так беспокоила ее. Он подошел к окну и опустился в кресло-качалку. Наблюдая за спящей Анжелиной и любуясь ею, Чарли задумался над происходящим. Ему давно следовало побыть одному. Впервые за много лет его перехитрили. В последний раз это случилось в городке Second Chance, в штате Миссури, где он потерял брата, слишком доверившись незнакомцу. В Джейке Беннере он видел ту же безжалостность, что знал и за собой, да еще способность увлечь людей, которых он потом откровенно использовал. Чарли доверился Джейку и сделал особо приближенным лицом в своей банде. Но именно Джейк оказался вонючим сыщиком из агентства Пинкертона. Тогда из-за него в перестрелке погибли почти все члены банды. Те немногие, что уцелели, бросили все и скрылись в Техасе, хотя теперь, размышляя над событиями того времени, Чарли вдруг понял, что те люди так никогда и не появились в Сан-Антонио. Его брат Билл вернулся в город свести кое-какие старые счеты и был застрелен, как собака, у дверей банка Second Chance Bank. Его убили Беннер и его партнер. С этого момента и начались ошибки Чарли в оценке им обстановки. Чарли снова глянул на Анжелину. Она мирно спала, а все, что ее беспокоило до этого, исчезло. И что мне теперь с нею делать? Разве я когда-нибудь помышлял о том, что мне придется исчезнуть из ее жизни без оглядки? Мне хотелось от нее слишком многого, а она едва ли готова дать все это. Глядя на нее, Чарли вдруг обнаружил, что впервые в жизни по-настоящему задумался о нормальной жизни, доме, жене, семье. Однако для того, чтобы все это было, ему придется убедить Анжелину, что она была бы гораздо лучшей женой, нежели монахиней. Какие аргументы он сумеет найти для этого, если сам четко осознает прямо противоположное? Никуда я не гожусь. И таким я знал себя всегда. У меня нет морального права губить жизнь неопытной и неискушенной девушки. Если оставить в стороне то, что я женился на ней ради ее же спасения, то этот шаг лишь усложнил мою собственную жизнь. И если даже каким-то божественным чудом Анжелина решит остаться моей женой, то за мной все равно гонится техасский рейнджер, как и множество других охотников за головами. Я не могу обрекать ее на такую жизнь и не стану этого делать. Нет, лучше всего поскорее исчезнуть. За всю свою несчастную жизнь мне надо хоть раз сделать что-нибудь стоящее, даже ценой жизни. А то, что я покину Анжелину, только лишь упростит мою задачу. Бесчисленные полицейские с их револьверами и ружьями в этом случае останутся с носом. Чарли запустил руку в карман и вытянул оттуда красную атласную ленточку. Он видел, с каким виноватым выражением на лице Анжелина всего несколько недель тому назад любовалась безделушками на туалетном столике Луанны. Он стащил их, сам не понимая зачем, и положил в карман, как только она отвернулась. Тогда ему показался забавным интерес, который сестра проявила к этим вещицам. Теперь ему от этого стало горько. Он собирался отдать ей ленточку, когда они поженятся. Но при таком скоропалительном венчании как-то не было времени вспомнить о ней. Чарли уснул, а ленточка так и осталась в его руке, обвивая пальцы. Он видел во сне Монтану. Тысячи акров земли, по которой можно легко и свободно скакать и бродить. Никто за ним не следит, никто не ищет, если не считать соседних фермеров и хозяев ранчо, собирающихся покупать у него лошадей. Конечно, там встречаются индейцы, но он надеялся, что справится с ними. Раньше, когда он видел этот сон, его успокаивала уединенность и пустынность Монтаны. На этот раз одиночество, к которому располагали бесконечные просторы зеленых пастбищ и такие же бесконечные годы жизни, вызвали в нем тупую душевную боль. «Чарли!» Голос проник в его сознание откуда-то издалека, смягчая боль и заставляя его не чувствовать себя одиноким. Он было направился на этот голос и, вздрогнув, проснулся. Анжелина стояла перед ним, уже совсем одетая. Из окна позади нее ярко светило солнце. «Который час?» — прохрипел он, протягивая руку, чтобы отбросить с лица пряди волос, мешавшие ему. Красная ленточка на его пальцах запуталась в волосах, и ему пришлось резким, раздраженным движением сдернуть ее оттуда. — Что это такое? — спросила Анжелина, и взяла его руку, распутывая застрявший между пальцами атласный лоскуток. — Сувенир для вас. Он встал, слегка смущенный тем, что она увидела, как он спал, держа в руке женскую ленточку. «Я хотел отдать ее вам еще вчера вечером, но...» Он пожал плечами. «Спасибо. А откуда вы узнали?» Чарли бросил на нее быстрый взгляд. Она смотрела на ленточку так, словно это был золотой слиток. «Что узнал?» «Что красный — мой любимый цвет». «Я не знал. Просто подумал, что красная лента будет хорошо смотреться в ваших волосах». Он снова посмотрел в сторону. «Черт, мне никогда толком не удавалось поддерживать разговор с женщинами». «Да мне это никогда и не было нужно». Они всегда сами осаждали его, как бы невежливо он с ними не обращался. Теперь он жалел, что не прислушивался к советам матери, когда она пыталась привить ему хоть какие-то манеры. Когда Чарли снова взглянул на Анжелину, она уже подвязала ленточкой волосы, собрав их на затылке. Она улыбнулась ему, и ее улыбка показалась Чарли ярче красного атласа. Он тоже попытался улыбнуться. Это оказалось не так уж и плохо. Топот копыт во дворе отвлек их внимание друг от друга, и они подошли к окну, чтобы глянуть вниз. Двое мужчин спешились. Чарли прищурился. Оба были вооружены, и по их походке было видно, что обращаться с оружием они умеют. Эти молодые, только начинающие жизнь парни, и к тому же обладающие отличной реакцией. А он сидит здесь, взаперти и безоружный. Ему в этот момент хотелось знать одно. Как охотники за головами нашли его так быстро? Хладнокровное спокойствие овладело Чарли, как это всегда бывало в минуты опасности. Он оглядел комнату, ища какое-нибудь оружие, тогда как его мозг лихорадочно прорабатывал один за другим варианты отступления. В голову ничего не приходило. Ни оружия, ни плана действий. «Нужен револьвер», — пробормотал он, оборачиваясь к двери. «Вы оставайтесь здесь». «Где ваш отец хранит оружие?» «Зачем вам?» «Нет времени спорить, Анжелина. Мне нужно оружие, прежде чем эти люди меня найдут». «Они не причинят вам вреда, не посмеют». Чарли хмыкнул и недоверчиво взглянул на жену. «Меня разыскивают. Уж они-то посмеют взять меня и увезти назад в Техас». «Они о вас ничего не знают. Это Марк и Люк». Анжелина посмотрела вниз еще раз, и ее лицо потемнело. «Интересно, что отец опять задумал?» «Вы знаете этих двоих?» Она кивнула. «Это мои братья». Чарли сразу остыл и с облегчением вздохнул. Потом он подошел к двери и взялся за ручку. «А где остальные?» «У каждого свое ранчо. Мэтью, самый старший, живет дальше всех. Иначе, как мне кажется, он был бы в самом центре событий и отцовских планов. Марк и Люк — средние. Есть еще Джон, Тимоти и Питер». «Сыновья своего отца». «Точно». «И чего он остановился на шестом? Черт бы он смог сделать целую дюжину». «Конечно, он-то смог бы. Но после меня мама потеряла двоих малышей. А потом врач сказал, что она может умереть, если еще будут роды. Двое из братьев даже говорят плохо». Чарли кивнул. Он сразу заметил напряженность в отношениях между старшими Рейсами. Пример родителей, по всей вероятности, повлиял на выбор Анжелины в пользу монастыря больше, чем она сама это понимала. «Вы бы лучше спустились и узнали, что они там задумали, чем сидеть и ждать, пока они придут сюда и посвятят нас в свои планы», — предложил Чарли. «Предпринять подготовленное наступление лучше, чем сидеть в обороне». Анжелина отошла от окна, подняв руку, потрогала ленточку, будто хотела убедиться, что она еще на месте. Дотронувшись до атласа, она мягко улыбнулась какой-то своей мысли. «Вы этой стратегии научились у полковника Мосби?» «Почти что так. И с тех пор придерживаюсь этого правила. Запомните это, сестра». «И это ваш план на сегодня?» — спросила она, когда Чарли распахнул дверь и вывел ее в коридор. — Да, мы спустимся и поздороваемся с вашими братьями. Потом так же быстро попрощаемся и постараемся уехать. — И куда мы поедем? — Подальше отсюда. И чем скорее мы уедем из дома вашего отца, тем лучше. Договорились? Анжелина влюбленно смотрела ему в лицо. Потом их глаза встретились. С едва заметным сомнением она кивнула. Чарли видел, что она безгранично верит ему, и от этого чуть не дрогнул. Он знал, что не заслуживает такой жертвы. Они спустились по лестнице и вошли в столовую, где собрались почти все члены семьи. Трое мужчин, склонив головы друг к другу, о чем-то быстро лопотали по-испански. Тереза Рейс спокойно сидела за столом и пила кофе, когда они вошли, она улыбнулась. «Доброе утро». Трое мужчин немедленно подняли головы и повернулись к вошедшим, вытягивая револьверы из кобуры и направляя их на Чарли. Он прикрыл Анжелину собой, потом посмотрел в глаза ее отцу. «Вы всегда так встречаете родственников?» Сделав ударение на последнем слове, Чарли превратил его в оскорбление. Рейс насупился. «Я так понимаю, что эти двое молодых людей — мои шурины?» «Доброе утро, джентльмены!» Марк и Люк Рейсы искоса злобно и хитро посмотрели на него, поразительно напомнив своего отца. Сантиметров на 15 ниже Чарли ростом, молодые люди выглядели достаточно крепкими и мускулистыми от ежедневного физического труда. Чарли давно научился смотреть в глаза тем, кто направляет на него оружие. Так всегда можно определить, насколько противник откровенен. То, что он увидел в глазах братьев Анжелины, не сулило ему ничего хорошего. Они не посмели бы противоречить отцу. Чарли перевел взгляд на тещу. Тереза выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок от этой демонстрации силы в своей столовой. Уж она-то на помощь прийти не сможет. Что это все значит? Анжелина встала перед Чарли, прикрывая его собой от направленных на них револьверов. Он попытался взять ее за плечи и отстранить, но она резко наступила ему на ногу, и от боли ему пришлось сжать зубы, чтобы не заворчать. Она подняла руки к плечам и прижала его пальцы. Это движение очень походило на ласку, но когда ногти вонзились в его кожу, он понял, что это предупреждение. Мигель тоже увидел этот жест и улыбнулся. «Просто небольшая подстраховочка, дочь. Я не очень-то доверяю своему зятю». «Мы сделали то, что вы хотели. Мы поженились. Что еще от нас требуется?» «О, гораздо больше, гораздо больше». «Выкладывайте, Рейс», — прорычал Чарли. «Ах да, вы же у нас любите сразу переходить к делу, я и забыл». Он кивнул и убрал револьвер в кобуру, хотя сыновья настойчиво продолжали держать оружие, направленным в грудь Чарли. «Вам обоим придется на несколько дней уехать в укромное местечко. Вы пробудете там до тех пор, пока мы не распространим слух о вашей свадьбе. Марк и Люк отвезут вас туда. Но поскольку мы бы не хотели вас потерять, они приведут ваших лошадей обратно. А через несколько дней за вами приедут снова. Вы вернетесь домой, и мы устроим приемы празднества по случаю бракосочетания моей единственной дочери. Вы оба будете на нем присутствовать и сыграете роль счастливой парочки». Чарли криво усмехнулся. «Снова меня перехитрили. И поскольку два револьвера все еще были направлены на него, а Анжелина сковывала его действия, он не видел выхода в сложившейся ситуации. Ему придется принимать их условия, пока не подвернется благоприятный случай». «Ну, ладно», — согласился он, — «мы будем готовы, как только поедим и упакуем вещи». Анжелина было открыла рот, намереваясь сказать что-то резкое, но потом передумала, с удивлением посмотрела на него и спросила: «Что вы такое говорите? Как вы можете позволять ему так манипулировать собой?» Чарли приподнял брови, глядя на нее. «Отсюда, где я стою, мне кажется, что эти револьверы направлены на нас, сестра. Надо уметь просчитывать потери и по возможности их сокращать». Он улыбнулся и, наклонившись к ее уху, прошептал: «И перегруппировать силы для следующих боев».